хоромы владеющих поместьями, как и богатых вотчинников, в старинное неприхотливое время могли отличаться от исп простолюдинов только большим размером и большей опрятностью. Мало-помалу блеск двора стал привлекать богатых владельцев в Москву, а искание мест и почестей удерживало их в ней. С улучшением вкуса, с умножением потребностей начали строиться шире и прочнее. И тогда деревянная Москва сделалась Москвою белокаменную. Как видно из истории, не одни опальные царедворцы и воеводы ссылались в свои деревни, но и другие, послужив Богу и царю, удалялись на отдохновение в свои родовые или жалованные имения. Долго существовал сей обычай, и в отдаленных от столицы местах нередко можно было найти маститую старость вельможи, окруженную всеобщим благоговением и отражающую блеск, заимствованный ею от светлого лица государева. Я говорю ее языком, при коем она некогда находилась. В такого рода жизни, кажется, нет ничего феодального. Несколько позже привычка к солнцу не дозволяла далеко отдаляться от лучей его. Тогда, кажется, родилось название подмосковных и умножилась ценность их. Тогда, не переставая быть царедворцем, не покидая любезных ему золотых цепей, мог боярин на лето освобождаться от их тягости, так, однако же, чтобы при первом позыве царя или честолюбия своего мог он скорее возложить их на себя. Во временных убежищах начали, наподобие царских, заводиться в малом виде дворцы и сады, а в отдаленных, богатых вотчинах ветхие здания господские стали клониться к падению и заменяться где волостной избой, где волостной избой, где домиком для приказчика или управителя. Но время текло, нравы менялись, и строился Петербург. Сначала, однако же, в новую столицу перенесены были обычаи старой, и среди окрестностей первой явились великолепия по большей части уже новых боярских фамилий. В Гостилицах, в Славянке, в Каирове, в Мурзинке, в Мурине, в Парголове. Это было ненадолго. Это казалось слишком далеко от двора, и все названные места опустели. Тогда богатые, прекрасные дачи по петербургской дороге, на царском пути, все разряженные, с обеих сторон вытянулись почтительным фронтом. Кто бы мог прежде ожидать? И они брошены, и они распроданы под фабрики. Ныне в самом царском селе, в Павловском, в Петергофе или на островах, поближе к Каменному или Елагину дворцам, русская знать в хорошеньких, разубранных уютных дачках гнездится, жмется, как дворня в людских. И эти люди называют себя аристократами. В старину, то есть, как говорится, в России лет 40 тому назад, все отставные вельможи полагали, что им нигде приличнее жить нельзя, как в отставной столице. Некоторые из них не оставляли ее во все лето, имея в самом городе сады в 10 или в 12 раз более иных каменноостровских дач. Другие ездили в свои подмосковные, кои продолжали беречь и украшать. Немногие, как князь Сергей Федорович, отправлялись в дальние деревни. Итак, Зубриловка его, равное лежащее в 30 верстах от нее село Надеждино, князя Куракина, еще красовались тогда и славились не только во всем околотке, но и во всех соседних губерниях. Только вокруг господского дома видна рука искусства, но и тут, в этих бассейнах, каскадах, сильно помогала ей природа. Имение сие было не родовое. Князь Голицын купил его и потом 3 года сряду стоял в нем на бессменных квартирах с 24-эскадронным смоленским драгунским полком, коего он был начальником.